Император уходит в ночь. Царь решил поехать в Париж на открытие Всемирной выставки, где собирались все европейские монархи, и там продемонстрировать дяде Вилли русскую поддержку Франции. Перед решением ехать в Париж он долго беседовал с военным министром Милютиным. Взгляды сошлись, Францию следовало поддержать. Но за вечерним чаем императрица устроила сцену. Она молила его не ехать в Париж, наводненный польскими эмигрантами. Это были дети тех, кого усмирил его отец, и те, кто столь недавно восстал против него. Они полны желания отомстить. Мария Александровна умоляла послать в Париж князя Горчакова. Но он решил ехать. Она хорошо знала его. И, конечно же, догадывалась об истинных причинах его страстного желания отправиться в Париж самому. 20 мая в Париже на Северном вокзале императора Александра II встретил император Наполеон III с воинственными пиками усов. Французский император оказывал царю всяческие знаки внимания. Ему нужен был союз с Россией. Резиденцию царю устроили в Елисейском дворце, где когда-то жил его дядя Александр I, победивший дядю нынешнего французского императора, великого Наполеона Бонапарта. Пока кортеж с Александром ехал с вокзала во дворец, из собравшейся по обеим сторонам улицы толпы доносилась так оскорблявшая царя «Да здравствует Польша!». Вечером Александр пошел в Опера Комик смотреть новое представление, которое хвалили газеты. Оказалась не очень приличная история о прабабушке Екатерине II. Пришлось уйти со второго действия. Все дальнейшее шеф тайной полиции граф Петр Шувалов пересказал впоследствии фрейлине графине Александре Толстой. Глава третьего отделения не мог забыть случившееся до конца дней. Итак, вернувшись после спектакля в Елисейский дворец, свита радостно улеглась спать. Но ближе к полуночи император вдруг постучался в дверь спавшего сладким сном престарелого министра двора Адлерберга, отца Александра Адлерберга, с которым Александр воспитывался и дружил. К полному изумлению и страху Адлерберга император объявил, что решил прогуляться пешком по ночному Парижу. «Сопровождать меня не нужно, я обойдусь сам. Но прошу, дорогой, дай мне немного денег». «Сколько желает ваше величество?» «Даже не знаю, может быть, 100 000 франков». Министр побледнел, услышав этакую цифру. «Но самодержцу не следует задавать вопросы». И Адлерберг покорно принес портфель с деньгами. И царь отправился в парижскую ночь один с огромной суммой денег. Адлерберг тотчас бросился будить Петра Шувалова. Но Шувалов не очень встревожился, поскольку его агенты, не говоря уже о французской полиции, должны были незамеченными следовать за государем, куда бы он ни направлялся. Все ждали скорого возвращения государя. Однако шли часы, наступила глубокая ночь, а царь не возвращался. Елисейский дворец не спал. Придворные с ужасом ждали, чем закончится загадочная прогулка. Строились дикие предположения, куда мог уйти государь со 100 000. Государь явился под утро. Елисейский дворец был весь освещен. Все были на ногах. Граф Шувалов встретил его со слезами. Они уже хоронили царя и сами умирали от страха, а он, видно, совсем забыл о них. Уже на следующий день Шувалов все узнал от агентов. Выйдя из дворца, государь взял фиакр и велел ехать на Рю Бас-дю-Рампар. Это было рядом с Елисейским дворцом. Отпустив фиакр, он долго рассматривал под фонарем бумагу, видно, с адресом, и, наконец, вошел в двор ближайшего особняка. Но вскоре понял, что перепутал дом. Однако выйти из двора уже не сумел, ворота захлопнулись и не открывались. Бросив на землю портфель с деньгами, император тщетно боролся с дверью на улицу. Он оказался в дурацкой западне. Наконец агент, которому велено было охранять государя незаметно, решился подойти к ограде и показал его величеству веревочку, висевшую у ворот. За эту веревочку и следовало дернуть, чтобы ворота открылись. Счастливый император был освобожден, после чего исчез в дверях соседнего особняка. Там жила она. Так началась его счастливейшая неделя в Париже. И оказалось, всезнающее третье отделение о ней знало весьма мало. А ведь тайная полиция следила в первую очередь за самим императором и обязана была все знать о нем. От этого зависела карьера очень многих людей. Но Шувалов, как и весь двор, недооценивал государя. Они верили, что он открыт и простодушен. Он и был таков, пока не надо было стать скрытным. Все та же сильная скрытность, о которой писал проницательный маркиз де Кюстин, позволила ему долго сохранять тайну романа.